Глава первая. Граница освоенного космоса. Торговая станция Конфедерации Шлозвенг. Бат Моргинари был человеком простым, но решительным. Он давно понял секрет преуспевания на границе освоенного космоса. Деньги и страх. Вот две составляющие успеха. Чтобы заработать много кредитов, хороши все средства. И он заставил других бояться себя и уважать. Он вымогал кредиты у всех, до кого мог дотянуться. Вскрывал чужие счета и снимал с них все до последнего кредита. Давал в долг под огромные проценты и выбивал долги с помощью неприкрытого оголтелого рэкета. Он богател любым способом и делал это с постоянством на грани одержимости. Все проблемы, возникающие с законом, он решал двумя путями. Подкупал чиновников или убивал их. Убивал так, чтобы другие поняли, что он вроде бы ни при чем, и его причастность не доказать. Но вместе с тем его обязательно бы связали со смертью несчастного. Граница привлекала не только авантюристов, но и ушедших в отставку военных, чиновников, желающих разбогатеть на взятках и продажных судей. Это был рай для таких, как Моргинари. Бат смотрел на стоящего на коленях и избитого помощника. «Окурок, раз ты не можешь дать мне ответ на мой вопрос, то найди для меня деньги. Убивай, продавай, воруй, но верни мне 2 миллиона и найди тех, кто их украл». Он заставил садиста самого испытать то, что окурок делал с другими. Его били и мучили 2 дня. Несколько раз водили на расстрел и почти довели до сумасшествия. За это время гений-программист так и не пришел в себя. Он сидел в камере на полу и постоянно повторял: «Два кольца, 2 конца, посредине гвоздик». И начинал хохотать. «Я все сделаю, шеф». Окурок на коленях подполз к Баду и стал целовать его ботинки. Бат Моргинари был человеком тщеславным. И такое проявление покорности ему понравилось. «Ты знаешь, с кем работал Крист, когда сошел с ума?» — спросил босс, с удовольствием рассматривая ботинки, вычищенные губами Паттерсона. «Знаю, шеф. С Новороссийским княжеством». Окурок преданно смотрел на Моргинари. «Займись ими. Срок тебе 3. Потом пеняй на себя». Смилостивился Бат и оттолкнул ногой прилипшего помощника. «Шеф, я все сделаю. Вы не сомневайтесь», — отползая и не вставая с колен, повторял окурок. Бран, весело напевая популярную мелодию, просматривал предложение купить-продать, бегущее по экрану. Гаринда занималась своими делами. Она вся ушла в женское дворянское собрание, готовя из подруг новых благородных дам. Чтобы не было стыдно перед его милостью, закатывая глаза от важности порученного ей дела, говорила его жена. Бран только посмеивался, наблюдая за тем, как прилежно изучали дворянский кодекс и устав благородного сословия подданное княжество. Дверь в контору отворилась, и в помещение вошли 5 мужчин. Они молча разошлись по комнате и встали. Следом вошел господин Паттерсон. Кто такой Паттерсон, Бран хорошо знал, и поэтому сразу напрягся. Он мысленно проверил свою память, где он или его жена могли пересечься с посреднической конторой Бада. И, не найдя ничего, что могло бы их связывать, успокоился. «Господин Паттерсон, чему обязан вашим визитом?» — вежливо поинтересовался Бран, но ответа не дождался. Паттерсон подошел к нему и сходу залепил брокеру и по совместительству послу Новороссийского княжества прямо кулаком в лицо. Бран, не ожидавший такого поворота событий, просто слетел с кресла и, ухватившись за сломанный нос, завыл, ползая по полу. «Как вы смеете?» — вскочила со своего места разъяренная Гаринда. Она готова была вцепиться в глаза обидчику мужа. А Курок, пнув ногой швырника, обернулся и, облизнувшись, подошел к молодой женщине. «Как я смею, милашка?» — переспросил он и одновременно с этим ударил ее кулаком в живот. Гаринда, задохнувшись, согнулась. Паттерсон схватил ее за волосы и поднял голову жены Брана, на глазах которой выступили слезы. «Смею, милашка, потому что могу». Он развернул ее к себе спиной и толкнул на стол. Задрал короткую юбку и похлопал позаду. «Хорошая попка!» — оскалился он в улыбке и, достав изо рта окурок, притушил ее о ягодицу Гаринды. Женщина закричала и дернулась, но ладонь бандита резко и сильно припечатала ее голову к столу, превратив крик в стон и хрипы. Бран вскочил и, не обращая внимания на кровь, хлеставшую из носа, сжав кулаки, бросился на Паттерсона. Но двое подошедших мужчин, без дела стоявшие до этого у стен, перехватили его, скрутили руки и стали держать. Окурок достал нож, разрезал резинку трусиков и просто сорвал их с пребывающей в шоке Гаринды. Он вошел в нее резко и с болью. Женщина вскрикнула и забилась под ним. Почувствовав, что та стала дергаться, стараясь вырваться, сильнее придавил ее голову к столу. И женщина, захлебываясь кровью и почти теряя сознание от боли, сдалась. Бран, подвывая от бессилия, закрыл глаза. «Видишь, швырник, как опасно воровать чужие деньги!» Закончив свое дело и застегивая штаны, сказал довольный окурок. «Я у тебя ничего не воровал, сволочь!» — прохрипел Бран. «Это какая-то ошибка. Ты за это еще поплатишься. Его милость не прощает обид». «Вот о нем давай и поговорим, Бран», — засмеялся окурок. Он не боялся угроз. Сколько этих придурков угрожали ему? И где они? Их нет, а он есть. И имеет власть над дурнями, которые надеются на закон. «Княжество должно нашей конторе 5 миллионов. Свяжись со своим боссом и передай ему. Я жду 10 минут. Потом снова порадую твою крошку и продам вас пиратам. А перед этим ты мне дашь список всех подданных вашего дурацкого княжества. Я продам пиратам всех и возмещу ущерб». «У меня нет 5 миллионов». «Но я готов отдать 50 тысяч кредитов, все, что у нас есть!» — прохрипел Бран, согнутый сильными руками боевиков Паттерсона, не дающих ему выпрямиться. «Этого мало, швырник. Соединяйся с боссом, я жду». Брана подвели к компу, и он дрожащими руками набрал вызов. Через несколько секунд появился Брык. Рассматривая Брана, спросил. «У тебя проблемы, дружище?» Но вместо избитого Брана на экране возник окурок. «Послушай, морда, передай боссу, что если через 10 минут он не переведет Брану 5 миллионов кредитов, он может распрощаться со своими подданными. Время пошло». И он затушил сигарету о затылок Брана. Тот заорал и попытался ударить бандита. Но его перехватили и снова скрутили. Брык покивал в знак того, что он понял, и ответил. «Мой босс на войне, и когда будет, неизвестно. Но твои слова самоубийца. Я передам, как только он появится. Держись, Бран! Сейчас я ничем помочь не могу». И Брык исчез с экрана. «Ну, нет так нет», — снова оскалился в улыбке Паттерсон. «Ребята, эта дамочка ваша». Но договорить он не успел. Сидевшая до этого безучастно с потухшим взором женщина вскочила и неожиданно стремительно бросилась на окурка. Вцепилась ему пальцами в лицо и ухватила зубами за нос. Она повисла на нем рыча, откусила кончик и выплюнула его в глаза бандита. Тот, не ожидавший такого порыва от униженной и раздавленной событиями женщины, сам заорал, схватился руками за рану. Подоспевшие напарники оторвали Гаринду от окурка, бросили на пол и стали избивать ногами. Бран вырвался и, выхватив из стола кинжал чести, яростно обрушился на бандитов. Прежде чем они сумели применить шокер, он заколол троих. Окурок, немного пришедший в себя, отыскал откушенный кусок своего носа, гнусавя приказал. «Вызывайте подкрепление, берите этих сумасшедших с собой и скачайте списки всех новороссийских». «Ты, сука, пожалеешь!» Он яростно пнул бесчувственно лежащую женщину и быстро вышел. Верхний слой инферно. «Мать, ты вернулась?» Громкий, удивленный, восторженный вопль разорвал тишину подземелья. «Сингуры, возрадуйтесь! Наша мать вернулась!» Раван расставил все свои четыре руки, подхватил листи и закружил ее. Его голос в подземных казематах разрушенного города звучал, как громовые раскаты. Катился по переходам и достигал самых отдаленных уголков. Радостные листи, будучи почти не видна за огромной тушей верховного вождя сингуров, сияла от удовольствия и покорно позволяла себя обнимать. Старый преданный друг, четверорукий Рован, все так же склонный к драматическим оборотам речи и высокопарным словам. И такой же непосредственный в проявлении чувств, как ребенок. У нее немного защемило сердце от воспоминаний прошлой жизни. О Хумане, который появился в ее жизни, как звездочка, упавшая с неба, и так же быстро исчез. Наверное, не простил ее за то, что она приняла предложение князя. Но она не могла поступить по-другому. Цукенбрак дал ей выбор. Или она станет его женой, или Хуман, который по своей природе мог быть и демоном, будет убит. Ей пришлось сделать этот нелегкий выбор. Он разрывал ее душу на части. Ее сердце кричало, что так нельзя. Чувства рыдали и приносили страдания. А ум говорил другое. Так надо для них обоих. Надо рвать прямо сейчас. У нее появилась достойная партия. И появилось будущее. Будущее не только для нее, но и для сингуров. Алиш был ей дорог и близок, но она понимала, что он, совершив свои дела, покинет ее. Покинет навсегда и забудет, оставив ее одну наедине со своей тоской, с муками от расставания с любимым. От Хумана она не получила желаемое. Она так ждала ребенка. Так старалась оставить частичку его рядом с собой после того, как он исчезнет из ее жизни. Но не смогла забеременеть, а он не выполнил свое обещание, которое дал ей. Почему? Она только догадывалась. Граб был весь поглощен своей целью, и для него листи была способом ее достижения. Может, поэтому он не торопился с ребенком? А потом стало поздно. Кроме того, она не чувствовала с его стороны тех самых чувств, что испытывала она сама к нему. Нежность, желание уберечь от беды, радость и блаженство от близости. Да, он был внимателен, старался быть нежным, но никогда не называл ее любимая. Ее сердце защемило. Зато теперь она носит под сердцем ребенка князя, и он будет будущим правителем Домена. Листи, чтобы дальше не рвать себя, мотнула головой, отгоняя прочь нечаянно возникшие мысли. Хватит думать об одном и том же, у нее тоже есть цель. Ее окружили сингуры, те, кто знал ее, и те, кто только был наслышан о ней. Толпа сингуров прибывала и прибывала. И по примеру тех, кто пришел раньше, они становились на колени. Рядом с ней стоял Рован. И гордо смотрел на своих соплеменников, обнимая одной рукой маленькую, по сравнению с ним, мать всех сингуров. «Мать вернулась, сингуры! Возрадуйтесь!» — продолжал греметь его голос. «Значит, вы все-таки дошли до нижнего слоя», — задумчиво проговорил Рован, выслушав ее рассказ. «Жаль, что князь прогнал надзирающего. Где он теперь? У нас не появлялся. Если сгинул, то жалко. Он подарил нам надежду и подарил нам тебя». Здоровяк нежно и осторожно приобнял женщину. Листи была ему благодарна за его поддержку и понимание. Судьба подняла ее над народом, но она все равно оставалась женщиной, которой нужна опора и крепкое плечо друга рядом. Рован был таким. 200 сингуров в древней броне. Это много, продолжил вождь. «Крысаны не сдаются. Мы атакуем и уничтожаем гнезда, но их все равно еще очень-очень много, и крысолюды быстро плодятся. Боюсь, мы так останемся беззащитными». «Не беспокойся. Я возьму не только мужчин, но и женщин. Мы все умеем сражаться. У тебя будет достаточно сил для обороны и активных действий. Кроме того, у тебя есть эти големы, демоны пришельцев, что привел с собой Алиш». Она похлопала его по руке. «Ты справишься, Рован. А потом, как только я подготовлю место, сингуры переселятся в домен Цукенбрака». Рован непонимающе уставился на мать. «Переселимся?» – переспросил он. «Зачем? А что здесь на разрушенном слое ждет сингуров?» Подняла голову Листи и посмотрела в глаза гиганта снизу вверх. «Жизнь, подобна крысанам, в старых подвалах. Они и враги, они и пища. О каком возрождении тут может идти речь?» Она вздохнула. «Внизу крысаны, наверху мутанты, звери и реплоды. Рован, это бесконечная война на выживание. Я хочу, чтобы ты понял. Нам надо уходить отсюда». Она положила руку ему на колено. «Сингурам нужна новая родина, Рован. И я нашла ее». Скраф. Когда они, взявшись за руки, вышли прямо из скалы, посмотреть на это чудо собрались все бойцы. Даже часовые оставили свой пост. Но Делистер, сам пребывая в великом удивлении, промолчал о вопиющем нарушении боевого устава. То, что они видели, не было фокусом. Они стали свидетелями проявления чуда или магии, о которой они слышали, но воочию увидели только сейчас. Бойцы, в том числе и ротный, с открытым ртом смотрели на переодетого агента, девочку и прекрасную незнакомку в синем запыленном балахоне. «Ну ты, демон, даешь!» — присвистнул ротный. «Если бы сам не видел, никогда бы не поверил, что такое возможно без всяких фокусов!» Прокс не стал отвечать на восторженные возгласы, прошел мимо ближайших десантников и подошел к костру, где вся троица спокойно уселась. Рядом примостился Делистер, Мерцкури, разогнав перед этим своих бойцов. Прокс понимал, что десантники впервые столкнулись с магическим миром и, скорее всего, до входа в систему по установившейся практике в ССО им не говорили о задании. Предполагалось, что космодесант – должен был быть готов выполнять задание в любой обстановке и в любой части галактики. Когда волнение среди десантников, вызванное появлением троих людей из стены, немного поутихло, а ротный, усевшись, перестал ерзать, Прокс спросил. «Расскажи, что произошло? Где эскадра и почему вы здесь?» «Что произошло, я не знаю», — помрачнел космодесантник. «Мы вошли в сектор. Эскадра без происшествий вышла в назначенный район. Десант был уже в ботах для выхода в космос, и мы должны были отработать на поверхности, захватить базу и пленных. Но неожиданно раздался сигнал тревоги и последовал приказ покинуть корабль. Все системы крейсера начали выходить из строя. Мы были уже снаружи, когда корабли удалились и взорвались. Не спасся никто. Потом нас атаковали штурмовики. Рота «Альфа» осталась нас прикрывать и, скорее всего, погибла. Командир нашей роты погиб тоже. Из роты уцелело чуть больше половины. Мы осуществили спуск на поверхность на антигравах. Вот сидим здесь, не зная, что делать. Отправили аварийный сигнал и ждем помощи. Он с какой-то страстной надеждой посмотрел на Прокса. «Ты прибыл за нами?» «Нет. У меня также случились проблемы, и я выбрался из западни», — не стал скрывать истинное положение дел Алиш. Он знал, что с этими ребятами нужно вести дела по-честному. Они должны знать правду без прикрас, какой бы она ни была страшной, без надежды на возвращение или ведущее к смертельному исходу. «Поверишь, я здесь случайно». Он безрадостно усмехнулся. Выбирался из ловушки, куда попал из-за предательства одного демона. Делистер, понимающе покивал головой. «Значит, распоряжений на наш счет у тебя нет». Он не спрашивал, он говорил как о свершившемся факте. Лицо его помрачнело, будто туча нашла и скрыла родившуюся было надежду, как лучик солнца, сверкнувший и угасший в его душе. «Чем помочь сможешь?» — спросил он. Подумав, продолжил. «Может, наоборот, тебе нужна наша помощь? Правда, у нас оружие и техника постепенно выходят из строя. Не знаю, что делать», — сокрушенно высказал он свое недоумение. «Ремонтируем, ремонтируем, а оно все равно перестает работать». Аврелия с любопытством рассматривала тактическую плазменную пушку. Солдаты называли ее просто «плазмобой», лежащую на земле между ней и делистером. «На вас всех остаточное действие волны хаоса», — сказала она. «Это заклинание применили демонессы, повелительницы хаоса. Потому ваши повозки разрушились». Она потрогала пальчиком неизвестное ей оружие. «Если применить заклинание «развеять», то оно портиться перестанет». Мерцкури бросил быстрый взгляд на девочку с белой кожей и остренькими ушками. «Метаморф, наверное. Как и агент», — подумал он. Но вслух только спросил. «Ты сможешь это сделать?» «Я не могу. Но Крома или Алиш могут», — с сожалением вздохнула Аврелия. «Меня не учили магии, только читать и писать, ну, еще немного знаю торговлю». Она была трогательно серьезна, и Прокс, осторожно, чтобы не оцарапать пластинами брони, обнял ее. «Крома научит тебя магическому искусству», — сказал он и поцеловал в лобик. Крома очень решительно встала. Несмотря на небольшой рост и изящное телосложение, из-за которых она казалась хрупкой и почти воздушной, дриада обладала твердым характером и хозяйской рачительностью. Алиш давно заметил в ней эту черту, делающую девушку расчетливой и прагматичной в том, что касалось быта и выживания. Он улыбнулся, вспомнив, что еще чуть больше Трика назад она хотела его съесть. Он любовался ею и осознавал, она просто идеальное дополнение к нему, словно недостающая половинка, сделавшее его, наконец, цельным и до конца сформировавшимся. «Несите сюда ваше оружие и все, что имеет следы хаоса», — строго приказала она, и мужчины вдвое больше ее, прошедшие войны и побывавшие во множестве передряг, не посмели ослушаться. Они робко по одному подходили и нерешительно стояли перед ней. А девушка, сделав пас рукой, давала отмашку. «Готово! Следующий!» Через полтрика оружие, снаряжение и дроны были очищены от остатков хаоса, в них включился режим автовосстановления систем. Мерцкури подсел к агенту Ада. Он отдавал себе отчет в том, что ребята из административного дознания всегда действовали автономно, и опыт в таких делах у них был гораздо больше, чем у простого десантника, вся деятельность которого регламентирована уставами и приказами. Правило «выполни приказ или умри» впиталось в их плоть и кровь. Но дело в том, что он не получал дальнейших приказов. Что надо делать дальше? Последний приказ командира сесть на планету он выполнил. Но какие задачи нужно решить дальше? Он не знал. «Специальный агент», — обратился он к Проксу. «Мерц, зови меня Алиш или Граб. Не надо вопросов. Я понимаю твои трудности. Ты и твои ребята переходите в мое распоряжение. Задача остается прежней. Уничтожение базы контрабандистов и захват пленных. Для осуществления этой операции вам необходимо подготовиться». Он на мгновение задумался. «Поэтому слушай, Делистер, приказ. Оставаться на месте, ждать моего возвращения. Я скину вам базу знаний о ведении боевых действий в местных условиях. Будете готовиться. В поддержку оставляю Крому и девочку. Беречь их так, чтобы волос не упал с их головы. Это будет вашим магическим прикрытием. Я отправляюсь за амулетами для бойцов. Без них идти к базе бесполезно. Погибнете. И доложу в ад о том, что произошло. Это можно сделать только с верхнего или нижнего слоя. Хотя, честно тебе скажу, Мерц, твои бойцы ничего не смогут сделать в этой войне. Здесь нужен небольшой отряд спецназа. Мне еще предстоит подумать, как поступить. Вы же пока готовьтесь и к такому варианту, как возвращение». Он задумался о предстоящем пути. Куда надо двигаться, он не знал. Но что-то внутри него давало подсказку. Идти надо на север. И идти одному. «Обратно буду дней через 15». Алишу было тяжело и страшно оставлять Аврелию и Крому, но по-другому было нельзя. Он должен идти один и действовать быстро, не связанный заботой об их безопасности. Кроме того, оставить близких здесь под прикрытием бойцов спецназа было безопаснее, чем одних в Брисвилле, как он планировал раньше. Крома внимательно прислушивалась к тому, что он говорит, и в подтверждение правильности его выбора согласно кивнула. «Иди один и не беспокойся о нас». Она почувствовала его тревогу, ощутила ее в его напряженной позе, спрятанных от других интонациях в голосе, но хорошо различимой ею. «Но попробуй только вернуться к своей листи», неожиданно для Алиша добавила она с угрозой. Аврелия засмеялась, увидев растерянность на лице Прокса. «Алиш, ты часто вспоминал эту листи во сне, а бабушка...» Она осеклась. «А Крома даже хотела тебя треснуть камнем по лбу, когда ты вспоминал ее, но я не давала». Мерцкури, увидев остолбеневшего агента, имевшего вид нашкодившего первоклассника, еле сдерживая улыбку, отвел глаза. «Я понял тебя, Граб. Иди, мы позаботимся о девочках. Вернись со славой, а мы не посрамим». Брисвилль. На портальную площадку вывалились двое. Оба в крови. Один поддерживал другого. И тот другой был без сознания. «Покиньте площадку и зарегистрируйтесь», — обратилась к ним абсолютно бесстрастно девушка-регистратор. Ее не волновал вид путешественников и их состояние. Такое случалось часто, когда на них перед отправкой с другого конца совершали нападение разбойничьи банды. С трудом стащив товарища с портальной площадки, тот, кто был на ногах, достал фиал с эликсиром и влил ему в рот. После этого они подошли к столу регистратора. «Кто вы и откуда? Рены?» Равнодушно оглядывая прибывших, задала вопрос девушка. «Я Рен Шторнис, алхимик из Лигирии. А это мой компаньон Бен Родарик. Мы оба из Лигирийской империи». «Впервые у нас?» Тон девушки не изменился и оставался таким же вежливо равнодушным. Она делала свою работу, и ей нужно было продать путеводитель. «Да, Рена, мы хотели обосноваться здесь, но случилась беда». «Мне не интересны ваши истории, Рены. Приобретите путеводитель, он вам поможет, и отойдите от стойки. За вами уже очередь». Тот, кто представился Шторнисом, выложил медяк и забрал буклет. Простой, напечатанный на дешевой бумаге. Подхватил напарника под руку, и они заковыляли к выходу с площади. Видно было, что ему тяжело. Он, отдуваясь и морщась, не бросая товарища, тащил его, поддерживая под руку. Так, шатаясь, выписывая петли, они миновали ворота и вышли в город. Заступили дорогу двум оркам, и те легко, словно это были пушинки, а не пара упитанных людей, оттолкнули их со своего пути. Оба упали на мостовую, болезненно застонали и подползли к стене, огородившую портальную площадь. Они с негромкими жалобными всхлипами примостились рядом с нищими. «Что, в беду попали?» — спросил нищий. Тон его был участливый, а взгляд, которым нищий смотрел на бедняк, выражал понимание проблем таких же несчастных, как и он. «На нас напали у портала. Стража графа Рошлага. Мы раньше работали на него, но потом нам надоело, что всю прибыль забирал он. Мы решили втайне его покинуть и обосноваться здесь, в Брисвилле. Скопили денег. Бросили мастерскую. Но он каким-то образом узнал, и его воины поджидали нас у городского портала. Забрали все. Избили. А моему другу сломали руку. Теперь, увот, у нас нет ни денег, ни будущего». Закончив свой краткий рассказ, говоривший заплакал. Его товарищ, баюкая сломанную руку, успокаивал того. «Не надо так убиваться, Шторнис. Мы живы, а это главное. Работу найдем. Пойдем помощниками к алхимикам хотя бы за еду». Проходящий демон поглядел на бедолаг и кинул им 5 дил. Шторнис удивленно посмотрел на деньги. «Это что?» — спросил он. «Это милостыня», — засмеялся нищий и забрал монету. «Посидите тут со мной, а вечером я вас отведу к хозяйке. Думаю, она сможет вам помочь». Ставка. За рекой расположились 2 лагеря. Один был из сторонников Худжгарха, которые стекались сюда со всей степи из всех племен. В основном это были опытные воины и ветераны со своими старшими сыновьями. Там постоянно шли проповеди свидетелей, и в глазах этих проповедников пылал огонь фанатизма. Они готовы были умереть за своего кумира и пойти за ним хоть в огонь, хоть в воду. Но Худжгарх исчез и никуда их не вел. Зато от его имени говорили пророки. И часто то, что говорил один, не согласовывалось с тем, что говорили другие свидетели. Одни призывали в священный поход на отступников, на тех, кто не принял посланника отца, и приводили в качестве доводов, что в сказаниях сказано, пойдет брат на брата, и будет пролито много крови. Значит, надо идти и пустить кровь тем, кто не верит в пришествие духа мщения. Другие убеждали проливать не кровь своих соплеменников, которые не верят, а наказать племена, которые приветили врагов народа орков. Между ними постоянно происходили стычки и потасовки. Пока не появлялась группа из 10 орков, которые жестко и быстро наводили порядок среди паствы и говорили, что надо ждать знамения, и тогда уж, точно поняв волю отца, идти в священный поход. В другом лагере собирались вожди и шаманы, напуганные появлением нового центра силы и их сторонники. «Тяжелые времена пришли в степь, братья!» Перед собравшимися выступал старый шаман. «Умы соплеменников захвачены обманом и верой в ложного бога. Я не оспариваю существование нового явления. Но кто мне скажет или приведет доказательство, что это посланник отца? То, что он орет «Худжгарх», не говорит о том, что он им является. Может, это демон или химера, созданные лукавыми человеками. У Люда нет совести, и правды нет, — продолжал он. Все их уста хранят ложь, а сердца полны предательства. Поэтому мы ходим походом на забывших своего Творца и отринувших память об Отце, как наказание им. Мы всегда знали, кто виновен больше, и шли набегом на них. «Поэтому я спрашиваю вас», — он оглядел орков, — «на кого идти походом? Кто более виновен в забвении Создателя?» Орки молчали, обдумывая его слова. «А я вам скажу», — продолжил шаман, — «вангорцы! Они принесли зло на нашу землю. Они посадили Хумана по левую руку от великого хана. Это позор! Позор всем нам!» Он замолчал и уселся на свое место. В шатре раздались выкрики. «Правильно говоришь, уважаемый Ракурдун! Все верно мыслишь! Позор для нас!» «Подождите кричать!» — остановил разгоряченных орков Мураза племени Трох. «Мы должны определиться не только с походом, но и выбрать нового великого хана». Все тут же замолчали. «Кого ты предлагаешь, Мураза?» «Дусткыр», — спросил его шаман, что выступал перед ним. «Я предлагаю себя», — гордо распрямился вождь. «Нам не надо выскочек», — выкрикнул Мураза племени Муяга. Его поддержали шаман и вождь Техколо. В шатре снова начался гвалт и ругань, перешедший в кулачную потасовку. Наконец, старому шаману удалось навести порядок. Разозленные муразы уселись на свои места, волками поглядывая друг на друга. «Предлагаю не спорить, а выбрать того, кто устроит всех. Это может быть тот, кто будет слушать совет вождей и исполнять его волю». Вкрадчиво подошел он к главному и внимательно оглядел притихших орков. Все понимали, что такая фигура могла бы устроить всех. Но кто им может быть? Выдержав паузу, шаман произнес имя. «Им может стать Барама Абака!» «Я занимался бесполезным для себя делом. Планировал свои ближайшие действия на сегодняшний вечер и, может быть, на завтра. При этом хорошо понимал, как зыбки мои надежды осуществить их. Как обычно, все мои планы накрывались медным тазом. Приходилось действовать экспромтом и уповать на многослойное сознание, подсказывающее мне, как действовать в ту или иную минуту. У такого метода решения проблем был один существенный недостаток. И заключался он в том, что при этом возникали новые проблемы, вот как сейчас». И я сидел, напрягая мозги, пытаясь решить то, от чего вообще-то надо было бежать. Например, от напористой Линеи. Добавлять еще одну розочку в тот цветник, что стихийно разросся вокруг меня, мне не просто не хотелось, мне было страшно. Как сказали бы у нас на земле, среди роз один барбос. Что такое ревность женщины, я знал не понаслышке. Это страшнее ураганов, цунами и землетрясений вместе взятых. Как заметил мудрый царь Соломон, имевший неосторожность стать многоженцем. Горше всего женщина. Мне об этом говорила бабушка. И вроде бы этот несчастный имел больше 100 жен. Раньше я ему втайне завидовал. Теперь понимаю, какие это проблемы. Одна жена – это одна проблема. А 100 жен – это 100 проблем. А уж пылающая ревностью женщина – это... Ух! А если их несколько, и все ревнивые, как Верона? Тут вообще не о чем говорить, только спасаться. Я был еще очень молод телом, несовершеннолетний, и обременять себя обязательствами, как это случилось в моей прошлой жизни, не было никакого желания. Все девушки, которые теперь входили в мое окружение, были старше меня на 2, а то и 5 годков. Просто я стал выглядеть за этот год старше своего возраста. На лице появилась черная щетина, все чаще я хмурил брови и смотрел сурово. Да и испытания, что выпали мне, наложили свой отпечаток. Я чувствовал нечто звериное, проснувшееся во мне. Оно заставляло настороженно смотреть на окружающий мир. Как будто тигр, вышедший на охоту, увидевший добычу и соперника, затаившегося перед прыжком. Но в то же время я чувствовал одиночество. При множестве людей и нелюдей, окружавших меня, я оставался один, плотно закрывшись в кокон тайны своего происхождения. С кем я действительно мог быть полностью откровенным, так это с Шизой. Но и она часто не понимала логики моих поступков, пытаясь разобраться в загадочной русской душе и вычислить алгоритм моего поведения. А когда я разрывал шаблоны и поступал в ее понимании как сумасшедший, она надолго замыкалась в себе. Как это было после спасения от жертвоприношения богини. А я не мог ей объяснить, что логики-то и вовсе нет, а есть простое понимание, необходимая потребность поступить так, а не иначе. Позыв души, что надо так и никак по-другому. Я поступаю не по расчету или полезности, а по зову широкой русской души, или большого сердца, если хотите. В этом и кроется вся отгадка русского характера. Он может наплевать и пройти мимо, а может отдать жизнь за незнакомого ему человека. И какая тут логика? Ее просто нет. Мои мысли перескочили на хитроумного хана, который вытащил меня на поверхность на всеобщее обозрение. Вот, полюбуйтесь, Хуман сидит слева от меня. Этот клыкастый интриган перевел внимание всех, и посольских, и эльфаров из леса, и орков-противников на мою персону. Сам остался в тени. Теперь он может плести свои сети тихо и незаметно, а я стал громоотводом. Вот и планируй тут. Кто бы мог предположить, что он, увидев мое сидение слева от него, так быстро просчитает ситуацию и воспользуется ею? Я вздохнул, так как мысли скакали, как зайцы, с одного на другое, не желая остановиться. Опять же небесная невеста, пожелавшая пойти откупом. Ей-то что нужно от бледной пиявки в моем лице? Мысли, сделав круг, вернулись к самому началу. У меня была, конечно, идея свести их с сыном правой руки. Осталось только найти его, познакомиться и направить парня на путь истинный. Тебя спасли, женись. И не к месту вспомнил Люськину мать. Испортил девку, женись, сказала она мне. Мои думки были прерваны шумом. У входа в шатер кто-то здорово ругался, угрожая и пытаясь пробиться ко мне. Но стража молодцы, стояли как скала. Об их твердость разбивались волны крика и угроз убить всех к Худжгарху. Не помогли даже намеки пойти пожаловаться отцу. «Что там за отец такой?» — хмыкнул я. «Первый секретарь горкома, что ли?» И полез из шатра посмотреть на дебошира. Перед воинами, стоящими с невозмутимостью египетского сфинкса, прыгал и махал руками молодой орк. Может быть, немного постарше, чем я. Увидев меня с любопытством его рассматривающего, вернее, увидев мою голову, он, брызжа слюной, заорал. «Выходи на поединок, жалкий хуман!» «Я не жалкий», — ответил я, подумал и добавил. «Просто я поближе к людям, чем остальные. Добился большего, чем другие. Вот мне и завидуют. Ты не верь клеветникам!» Я говорил рассудительно и вдумчиво, но на самом деле даже не думал, о чем говорю. Больше слов, больше тумана, меньше смысла. Слова сами перли из меня, вынося заодно мусор раздражения и неудовлетворенности самим собой. Поэтому моя простота и любовь к простому народу, таким папенькиным сынкам, как ты, кажется недосягаемой в своем величии и принимается ошибочно за слабость. Но обычно за оскорбление я даю в морду. Не убиваю, а с глубоким пониманием несовершенства природы разумных даю возможность глупому стать умнее. Так сказать, преподаю жизненно важный урок для достижения понимания истины. Произнеся этот спич и налюбовавшись на выражение морды паренька, который пытался уразуметь сказанное, свел глаза к переносице и так застыл столбом. Спросил его: «Ты кто?» «Я Тыржин Карам, сын Быр-Карама», проморгавшись и отойдя от впечатления от моего неожиданного красноречия, ответил орк и гордо с важностью подбоченился. Я смотрел на парня и находил в нем схожесть с отцом, но пока только внешне. Хотелось бы, чтобы он унаследовал от отца его ум, иначе мой план не сработает и придется придумывать новый. «Значит, ты всего лишь сын правой руки великого хана», вылезая из шатра полностью, медленно и по-взрослому вдумчиво проговорил я. Автоматически приходилось действовать на контрасте. Он подпрыгивал от нетерпения, весь был как взъерошенный кот, дергаясь, не находя себе покоя при виде соперника. Только что спину не выгибал и не держал хвост трубой. А так сходство поразительное. Я, наоборот, как умудренный жизнью старец, отвечать не торопился и говорил медленно, как бы рассуждая, спокойно, без эмоциональной окраски, даже несколько снисходительно. «И ты пришел ругаться со мной? С левой рукой хана? Я правильно тебя понял, Тыржин, сын Карама?» Мой взгляд мог пронзить его насквозь. Столь выразительно он показывал степень понимания мною его глупости. Статуи у входа не выдержали и фыркнули. «Молодцы», — сказал я и в качестве поощрения за хорошую службу дал каждому по золотой короне и фиалу с зельем. Указывая на флаконы, добавил: «Даже если вам отрежут мужской символ вашей доблести, выпейте это зелье, и он снова отрастет». Воины мгновенно спрятали золото и флаконы. А Тыржин, пришедший в себя от моей отповеди, недовольно скривился. «Если не верите, — обратился я к оркам, — можно проверить. Вон, на нем». И показал пальцем на сына правой руки. Тот в страхе отшатнулся и со слезами в голосе прокричал: «Ты прячешься за свое положение, трус!» Вот это ему не надо было говорить. Называть орка трусом — это вызвать того на смертельный поединок. С другой стороны, я не орк, и мне можно действовать по-другому. Я молча осмотрел противника с ног до головы, почесал задумчиво щеку. Все ждали моего ответа. Охрана с нескрываемым интересом, Тыржин с вызовом. «Давай сделаем так», — абсолютно спокойно сказал я. «Если я набью тебе морду, то эти гвардейцы отрежут тебе твое достоинство. Если ты мне набьешь морду, они отрежут его мне. Главное, чтобы избитый был без сознания. Заодно проверим эликсир. Сработает он или нет? Также выясним, кто из нас трус». Я-то был спокоен, а мой визави побледнел и часто заморгал. А дальше он сказал правильную фразу, и я понял, что мой план может сработать. «Вообще-то я не драться пришел, а выяснить кое-что. И это я приношу извинения». Погорячился. «Дам откуп», — потупился он. «Это хорошо», — подумал я. «Парень не дурак, только вспыльчивый. А у меня вообще-то есть все, что нужно. И даже лишнее. И я готов с тобой это обсудить», — удовлетворенно ответил я в его манере. «Заходи», — и мотнул головой, указывая на шатер. Пропустил парня и зашел следом. «Твою дивизию я совсем забыл о демоне, который лежал связанный на полу». Демон испуганно смотрел на нас, а молодой орк вытаращился на демона. «Это кто?» Наконец смог он выдавить из себя пару слов. «Это мой ужин», — спокойно ответил я. «Не обращай внимания». Тот постоял, потоптался и вновь с трудом выдавил. «Я, пожалуй, пойду. Зайду попозже». Было видно, что он полностью сбит с толку и уже не понимает, что происходит. Хуман стал левой рукой хана орков. В шатре у него съедобный демон. Тут кого хочешь попрет. Не только молодого, малоопытного орка. «Подожди», — остановил его я. «У меня к тебе разговор есть». Сын правой руки, не спуская глаз с демона, уселся на подушке, но, видимо, слушать меня не собирался. Весь поглощенный созерцанием демона. А тот, услышав, что приготовлен к обеду, стал извиваться ужом. Я похлопал парня по плечу. «Хочу поговорить с тобой о Линее». Услышав имя девушки, тот мгновенно повернулся и налитыми кровью глазами уставился на меня. «Ты ее любишь?» — одновременно спросили мы друг друга. «Да и нет». Снова прозвучали одновременно. «Да», — сказал он, — «нет», — сказал я. Тыржин радостно показал свои клыки, изобразив орчью улыбку, больше похожую на оскал кабана и волка одновременно. «Я перед ней в долгу», — пояснил он. «Линея спасла меня от плена». «Ты хочешь на ней жениться?» — спросил я. В моей душе стало наступать успокоение. Значит, я верно подметил, что спасенный парень будет по гроб жизни благодарен своей спасительнице. Но, к моему удивлению, он помрачнел. Больше не обращая внимания на демона, насупив брови, посмотрел на меня. «Небесная невеста принадлежит тому, кого выберет отец орков», — сказал он и со злостью врезал себе по колену кулаком. «Я буду сражаться за нее». «Друг, не надо сражаться. Я на Линею никаких прав не предъявляю. Я понимаю, что ты ей должен, и как правильный мужик должен жениться на девушке. Совет вам да любовь». «Человек, ты не понял. Линея — приз, и ее получит тот, кто победит на состязании лучших воинов. За нее будут сражаться десятки бойцов», — снова почти со слезами в голосе проговорил сын Карама. «Что же он такой впечатлительный-то?» «Не понял, Тыржин? Поясни», — Что значит приз? Я тоже был обескуражен поворотом событий. Весь мой план сосватать Линею угодил коту под хвост. Когда рождаются смески, у них обнаруживается дар, как у Линеи. Девушку с детства готовят стать шаманкой. Других девушек шаманками не готовят, пояснил он, увидев мой взгляд и расценив его по-своему. Проводят обряд и определяют в небесные невесты. Считается, что раз у смески проявился дар, то это благоволение нашего отца к ней. Ее окружают почетом и уважением. В год ее совершеннолетия на общем совете девушку определяют в качестве приза самому лучшему молодому воину. «А сколько сейчас лет невесте?» – перебил его я. 16 исполнилось. Так вот, отбираются в предварительных схватках 30 бойцов. Вот они и сражаются за нее. Победителю достанется небесная невеста и совершается воля отца. Если бы ты забрал Линею в качестве откупа, то она перестала бы быть призом, а я не смог бы за нее сражаться. А что, право откупа сильнее традиций? Я что-то до конца не понимал их запутанные обычаи. Вот так можно подарить девушку и избавить ее от участи приза? Странно. Если девушку отдают в качестве откупа за свою жизнь, то считается, что воля отца свершилась. Ее дед выкупал за нее свою жизнь. Мне так Линея рассказывала. Я сидел как пыльным мешком прибитый. Так выходит, Линея просто хотела избежать участи приза, а я, не зная их обычаев, отказался от нее. Теперь понятна ее злость. Она, можно сказать, была в шаге от свободы, которая ей так удачно подвернулась. Но не срослось. Все получилось в лучших традициях нашей огромной страны и ее жителей. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Орк ушел нацеленный на победу, а мне оставалось надеяться, что у него все получится. Но тут вмешался демон, до этого лежавший молча. «У этого дурня ничего не выйдет», — неожиданно сказал он, чем вызвал мое искреннее удивление и взгляд, направленный на него, в котором можно было открыто прочитать сотни «почему». «Он много о себе мечтает», — продолжил связанный демон. «В племенах много молодых воинов, гораздо сильнее его». Я подошел к осмелевшему демону, которого, казалось, больше не смущало положение пленника. Он смешно потряс козлиной бороденкой и маленькими бусинками глаз посмотрел на меня. «Риф, я могу быть полезен». Такое положение дел, когда демон предлагал свои услуги, для меня было чем-то новым. Они обычно или пытались меня убить, или, когда этого сделать не удавалось, ударялись в бега. А этот бес поступил по-другому, и мне стало забавно. «Интересное предложение», — ответил я. «И чем же? Сам полезешь в печь и зажаришься до румяной корочки?» Демон скорчил недовольно свою рожу. «Я знаю обычаи орков, а ты нет. Я могу стать твоим советником. На время. А ты потом отпустишь меня, когда справишься со своими делами здесь, в стойбище. Мне хорошо известно положение дел в племенах. Кто что хочет получить, кто кому враг, а кто друг. Слабости вождей и шаманов. Как поймать их на крючок и прижать так, чтобы даже не пикнули и стали преданно служить? Я знаю лучше всех», — похвастался он. «Кроме того, я помогу тебе с шаманкой. Ты же не хочешь, чтобы она досталась кровным врагам. Но именно так и будет. Ты знаешь, какие мучения ей уготовлены». «О-о-о!» Он закатил глаза, показывая глубину неприятностей, грозивших Линее. Мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы не попасться на его удочку, которую он закинул, возбуждая мое любопытство. Поэтому я не стал интересоваться, откуда у него такая осведомленность, а ответил с большим сомнением в его честности. Меня бабушка учила, что с чертями договариваться нельзя. Вы все лжецы и обманщики. Наврете с три короба и поминай, как звали. Не верю я тебе, черт. Я не черт. Черти — хранители сердца хаоса. А я бесприслужник, демон изменчивости. Моя задача — охранять врата и путь преисподнюю. Но теперь я служу Кураме. А тут ты что делаешь? У орков? Да еще в обличье Эльфара? Я тебе уже ответил. Но ты, верно, не очень внимателен, Риф. Я служу Кураме и выполняю его волю, а конкретно соблазняю смертных стать последователями моего господина. А что до обличья Эльфара, то я могу стать кем угодно. Хоть орком, хоть варгом. Я же демон изменчивости. Он так спокойно и откровенно рассуждал о своей деятельности на паприще подрывной деятельности, что я диву давался. С чего бы это? И где теперь твой Курама? Мне захотелось расспросить, кто же такой этот невидимый противник Рока, с посланцами которого я постоянно веду бой, стараясь разрушить их планы. У меня сложилось впечатление, что они везде, во всех расах разумных, во всех социальных слоях, как метастазы, проникшие в ослабленную болезнью плоть и разъедающие ее медленно, но неуклонно. Курама спит, потеряв свое тело. Он переоценил свои силы и решил воспользоваться силой преисподней. Но он восстанавливается. И поверь, скоро он явится во всем блеске своей славы. Все, кто оставался ему предан, получат большую награду. Вот ты хочешь иметь богатство? Власть? Силу? Много женщин и рабов? Он стал говорить возбужденно, проглатывая в спешке окончание слов, пытаясь донести до меня, какую великую в его понимании награду можно получить от службы его хозяину. «Не хочу», — кратко ответил я. «Мне становится скучно, когда я тебя слушаю. Пока ты не предложил мне ничего ценного за свою свободу. Мне безразличны интриги орков. Я на них плевать хотел. Засунь свои знания себе, знаешь, куда?» Я с усмешкой смотрел на демона. «Да и то, что случится с шаманкой, меня мало волнует. Хочешь получить свободу? Называй всех своих собратьев, где кто под чужими личинами живет. В Ангоре, в Вечном лесу, в Империи. Явки, пароли, какие у них задачи?» Демон насупился. «Я этого сказать не могу. У меня язык заколдован». «Врешь ты все», — не поверил ему я. Но тот молчал. «Ну, не хочешь говорить, не надо. Узнаю по-другому». По шву распорол его одежду так, как уже знал. Разрезать ее или порвать практически невозможно. Потом стал готовиться к ритуалу кровной связи. Что из этого получится, я не знал. Но решил поэкспериментировать. Кровь, она и есть кровь. Что у меня, что у него, красная. Демон изменчивости забеспокоился. «Риф, ты что хочешь сделать? Это же магия крови!» Он перешел на драматический шепот. «Она же под запретом!» «У нас есть поговорка», — ответил ему я. «С волками жить — поволчьи выть. У меня схожая с вашей, демонов, жизненная позиция. Для достижения цели все средства хороши. Разница лишь в том, что цели у нас разные. Вы сеете зло и смерть. Я смертью очищаю от вас землю, чтобы она продолжала жить дальше». Риф, ты же понимаешь, что людишки и все смертные — просто никчемный мусор. Мы не сеем смерть и зло. Мы забираем свое, гнилые продажные душонки, и очищаем землю от них. Да, мы сеем соблазны, но так отбираем ненужных и слабых. Их души становятся топливом для сердца хаоса. А сердце дает жизнь всему. Такова воля нашего Создателя, Отца всех живущих. Он говорил убедительно, и я чуть было ему не поверил. Меня остановила Шиза. Он врет. Твой отец — отец лжи, и его волю вы выполняете. Не волю Творца, — вспомнил я поучение бабушки. А потом, уже не слушая его, провел ритуал подчинения из магии крови. Демон закатил глаза и стал пускать пузыри. Вроде вот-вот умрет. «Притворяется», — сообщила Шиза. Я стал развязывать завязку на штанах и делал вид, что хочу на демона помочиться. Демон, играющий спектакль одного актера под названием «Вот сейчас я умру», как-то сразу ожил. «Не надо на меня мочиться», — сказал он. «Я должен был попробовать тебя обмануть или соблазнить. Теперь понимаю, что не получилось. Ты крепкий орешек, с сильной волей. Давай сделаем так. Я буду тебе служить, а когда ты захочешь, то меня отпустишь». Я с сомнением посмотрел на него. «Не понимаю, чем ты можешь быть полезен?» «Вечером на совете ты это узнаешь. Развяжи меня. Можешь оставить только ошейник. Он не дает ослушаться тебя. А чтобы ты не сомневался, задавай свои вопросы. Отвечу честно», — сказал он.